Революция как поворотная точка его судьбы. Берия – участник большевистского подполья в Азербайджане. В ходе своей недолгой военной службы Берия сблизился с большевиками, представлявшими в армии в то время реальную силу. И с февраля 1918 года принялся за работу в Бакинской городской организации большевиков и секретариате Бакинского совета рабочих депутатов. Так прошло 8 месяцев. После разгрома в сентябре 1918 года Бакинской коммуны турецкими войсками при участии Азербайджанской социалистической партии Мусават, выступавшей за национальную независимость Азербайджана и против советской власти, Берия остался в городе. В автобиографии он так описывает этот период деятельности. Начиная с 1917 года в Закавказье, я вовлекаюсь в общее русло партийно-советской работы, которая перебрасывает меня с места на место из условий легального существования партии в 1918 году в городе Баку в нелегальные 19-20-е года и прерывается выездом моим в Грузию. Но Советской Республике была жизненно необходима бакинская нефть, и поэтому помимо формирования сильной Волжско-Каспийской флотилии и сухопутных частей, в Баку велась и деятельность подпольщиков, делавших все для возвращения в Азербайджан советской власти. Командующим Кавказским фронтом Красной Армии в январе 1920 года стал один из самых лучших военачальников Михаил Николаевич Тухачевский. Через 2 месяца Реввоенсовет фронта получил телеграмму от Владимира Ильича Ленина: «Взять Баку нам крайне-крайне необходимо. Все усилия направьте на это. Причем обязательно в заявлениях быть сугубо дипломатичными и удостовериться максимально в подготовке твердой местной советской власти. Тоже относится и к Грузии, хотя к ней относиться советую еще более осторожно». В разработке плана захвата Баку принимали участие Тухачевский и Орджоникидзе, а среди исполнителей был назначен 31 июля 1919 года командующим Волжско-Каспийской военной флотилией Федор Федорович Раскольников. Ему ставилась задача произвести в районе станции Алят десант небольшого отряда, который должен быть выделен распоряжением командарма 11-й армии, быстрым налетом овладеть в Баку всем наливным флотом, не допустить порчи нефтяных промыслов. Поводом для начала боевых действий, а точнее говоря, вторжения войск в Азербайджан, было появившееся 28 апреля обращение Бакинского ревкома за помощью к совнаркому РСФСР. Но уже за несколько часов до этого события, ранним утром 27 апреля, 4 бронепоезда с десантом в составе 2 стрелковых рот и руководителей Компартии Азербайджана под руководством Анастаса Ивановича Михаяна отправились в путь. В результате Баку на территории Азербайджана была установлена советская власть. Что же касается Берии, то с октября по январь 1919 года он работал в Баку простым конторщиком на заводе «Каспийское товарищество Белый город». Затем он закончил учебу и получил диплом. По его собственным словам, в связи с началом усиленных занятий в техническом училище и необходимостью сдать некоторые переходные экзамены, я вынужден был бросить службу. С февраля 1919 года по апрель 1920 года, будучи председателем комячейки техников, под руководством старших товарищей выполнял отдельное поручение райкома, сам занимаясь с другими ячейками в качестве инструктора. Наверное, это и был первый знаковый момент его жизни. Время выбора между жизнью мирного инженера и службой тому странному конгломерату нарождающейся новой государственности и бурной революционной стихии, который в тот момент представляла собой советская власть.